Глава 14. Блу. Музыка, танцы, вкусная еда. Квартальные вечеринки в Южном Сайпресе никогда не разочаровывают. Сидя в шезлонге и изредка выглядывая из-за прилавка, на котором расположилась выпечка Скарлетт и Шейна, я любуюсь сверкающими огнями, которые зигзагами тянутся с одной стороны улицы на другую. На фоне темного неба они смотрятся еще наряднее. Соседский комитет аккуратно развесил их только сегодня днем, взяв на себя задачу сделать вечеринку в этом году немного более праздничной, чем в прошлом. Огоньки, клоуны и гримеры, профессиональный диджей, работающий в конце улицы. В основном он ставит хип-хоп 90-х и начало 2000-х. Соседи охотно танцуют. Все соседи, молодые и старые. Всех раз. На подготовку праздника ушло много сил, и это заметно. «Убери это от меня!» Я отмахиваюсь, когда Джулс подскакивает к столу с последней порцией печенья с арахисовым маслом. Только что из духовки. Сильный ореховый запах заставляет меня съежиться. Джулс вызвалась помочь Скар, так как для меня присутствие на кухне не кончилось бы ничем хорошим. «Ой, расслабься», — дразнит она. «Я даже вытерла контейнер снаружи и вымыла руки, прежде чем прийти сюда, так что...» Она берет мое лицо в ладони и крепко целует в лоб. «Прекрати. Я знаю много-много мест, где побывали эти губы», — шучу я. Подруга игриво толкает меня, и я толкаю в ответ, как только она садится рядом. «Надеюсь, мы приготовили достаточно», — фыркает Скар, разглядывая несколько подносов с печеньем и брауни. Она трудилась у плиты и вчера вечером, и сегодняшним утром, и после обеда. «Получилось гораздо больше, чем в прошлом году», — уверяет ее Шейн. «Ты заработаешь кучу денег». Я вздрагиваю от звука его глубокого голоса. Он уже совсем не ребенок. Это кажется странным, учитывая, что я знаю Шейна всю его жизнь. Год за годом он все больше становится похож на своего старшего брата. Черные, как смоль, волосы, убийственные серые глаза и ямочки на щеках, которые заставляют меня опасаться за целомудрие сестры. Видит Бог, я с радостью позволила его брату уничтожить мое. Шейн вырос, теперь возвышается над Скар на несколько дюймов. Они смеются, как невинные друзья. Но однажды я уже прошла этот путь с другим братом Руизом. И мы все знаем, чем это закончилось. «Все получилось идеально», — сияет Джулс, осматривая вечеринку. «Мистер Хуан даже достал батут». Она указывает на длинную очередь детей, ожидающих возможности попрыгать в большом надувном замке, установленном неподалеку. «От количества микробов в этой штуке мне хочется искупаться в бочке с отбеливателем. Шучу я, за что получаю закатывание глаз». «Серьезно, вспышка стригущего лишая вот-вот разразится». «Пессимистка». «Реалистка», — возражаю я. Звонит телефон, и я больше не центр ее внимания. «Скоро все станет по-настоящему интересным», — говорит она с улыбкой. «Кто-то с северной стороны направляется сюда. Пандора весь день писала о вечеринке в своих постах». Я не пропустила ни ее обновлений, ни того, что в большинстве из них было указано мое прозвище. Хотя некоторые могут возразить, мол, Пандора всего лишь пытается объединить север и юг, я отношусь к этому иначе. Мы, жители Южного Сайпреса, для северян что-то вроде экспоната, на который богачи приходят поглазеть пару часов, а затем возвращаются в свои особняки. Излишне говорить, что сегодня вечером я надеюсь смешаться с толпой и остаться незамеченной кем-либо из Сайпресс-Прэп. «Это место занято?» Я поднимаю взгляд и вижу, что на меня сверху вниз смотрит Рикки, с той же убийственной улыбкой, с помощью которой его брат ухлёстывает за моей сестрой. «У нас свободная страна», — отвечаю я, что вызывает у него смех. Рикки устраивается поудобнее на сиденье рядом со мной. «Целый день, наверное, сочиняла этот остроумный ответ», — поддразнивает он. «Прошла целая неделя с тех пор, как мы разговаривали, и все закончилось не на хорошей ноте. Но он причина, по которой у нас включено электричество. Я нехотя улыбаюсь, когда он толкает меня коленом. Позади нас со скрипом открывается сетчатая дверь моего дома, и я даже не оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто оттуда выползает. Долбанный Майк, дорогой папочка. Может, если мы не будем смотреть ему в глаза, он пройдет мимо?» Шутит Джулс себе под нос, отчего я едва давлю смех. «Я пробовала это годами. Не работает», — шепчу я в ответ. «Если собираешься пороть чушь, делай это перед другим домом», — ворчит Майк, и слова частично заглушаются сигаретой, свисающей с губ. Он щелкает зажигалкой несколько раз. «А я жалею, что мы действительно не расположились перед другим домом». Когда я, наконец, поворачиваюсь, в поле зрения появляется высокая худощавая фигура. На отце те джинсы и бейсболка, что и последние 4 дня. Его пальцы скользят по жестким волосам длиной до плеч, пока он, нахмурившись, осматривает улицу. «Чертова музыка! Потише! Нельзя! В доме аж стекла дребезжат!» Удается ему выдавить, прежде чем его душит отвратительный кашель. Папаша топает к столу Скар, и я немедленно прихожу в состояние повышенной готовности. Конечно же, он протягивает свою грязную ручищу к печенью. «Есть доллар?» – спрашиваю я, поднимаясь на ноги. «Потому что только так ты хоть что-то возьмешь с этого стола». Его полный ненависти взгляд тут же падает на меня, и я отвечаю тем же. «Как думаешь, откуда, черт возьми, взялось это дерьмо? С моей гребаной кухни!» – заявляет он, заставляя мою кровь закипать. «Майк, ты годами не тратил ни цента на продукты, и мы оба это знаем», — раздражаюсь я. «Так что если не выложишь наличку, ничего не получишь». И я говорю это от всего сердца. Все, что он когда-либо делал, это брал. И я не позволю ему принижать то, что сделала Скар. Она старалась не просто так, а чтобы помочь нашей семье оплатить счета. Между нами повисает долгое напряженное молчание, и я на 100% готова ударить его, если он дотронется хоть до одной шоколадной крошки. Его взгляд возвращается к товарам Скарлетт, а затем ко мне. «Ты такая же, как твоя мать, знаешь?» — выплевывает он. «Сучка мирового уровня!» Он поворачивается, чтобы уйти, и даже не задумываясь о своих действиях, я бросаюсь на него. Если бы не рука, которая обхватывает меня за талию, я бы врезала Майку прямо по его пьяной заднице. «Стой, стой, стой!» — шепчет Рики мне на ухо, прижимая мою спину вплотную к своей груди, пока Майк снова не проскальзывает внутрь дома. «Ты же знаешь, он всегда несет чушь, когда бухой. Как протрезвеет, все забудет». Но проблема в том, что я никогда не забываю. Я ношу в себе все ненавистные вещи, которые он когда-либо делал или говорил, как старый неподъемный чемодан. «Я в порядке», — огрызаюсь я, вырываясь из рук Рики. Но он знает, что я злюсь только на Майка. Скар пытается притвориться, будто выходка отца ее не задела, но мне все ясно. Шейн тоже это осознает. Его рука переплетена с рукой моей сестры. «Почему бы нам не прогуляться, дать тебе остыть?» Рики едва успевает произнести это, как Джулс соглашается. «Да, идите. Я присмотрю за ребятишками. Мы никакие не ребятишки». Ехидно пропевает Скар. «Ты будешь той, кем я тебя назову», поддразнивает Джулс тем же тоном. «Я чувствую, как меня бросает в жар, как переполняюсь гневом, когда смотрю на дом. Зная, что папаша внутри, мне хочется сжечь это чертово здание дотла». «Знаешь, что лучше, чем прогулка?» спрашивает Рики. «Танцы?» Я запрокидываю голову. «Ни за что». Пока я протестую, он тащит меня на улицу, поближе к гигантской колонке, установленной диджеем. Поскольку я отказываюсь двигаться, Рики берет меня за руки и заставляет неловко раскачиваться в такт. В итоге я не выдерживаю, и у меня вырывается смешок. Я встречаюсь с ним взглядом, и гнев начинает испаряться. Он часто оказывает на меня такое воздействие. Кажется, Рики замечает, что мое настроение улучшается, и кладет руки мне на талию. «Слишком. Все это слишком. Мы должны вернуться». Мой голос звучит непринужденно, но в данный момент я себя так не чувствую. Он ухмыляется и притягивает меня ближе, произнося слова сквозь шум музыки. «Почему? Потому что твой парень наблюдает за нами?» Сначала я понятия не имею, о чем он толкует, но потом, когда я осматриваю наше окружение, то складываю 2 и 2. «Золотые мальчики». Они стоят на другой стороне улицы, но Дэйн и Стерлинг сосредоточены на своем разговоре с Джосс и парой игроков из команды. Однако нет никаких сомнений в том, кто владеет вниманием Уэста. «Везучая я».